Глава вторая. «По порядку, полковник, по порядку. И, пожалуйста, кратко». Немолодой полковник со значками военной прокуратуры на петлицах вытащил из кармана кителя платок, вытер взмокший высохший лоб с намечающимися залысинами и, успокоившись, стал докладывать. «Генерал-полковник Гудериан скрытно сосредоточил до 200 танков». Вероятно, это все, что осталось от второй танковой группы вермахта под Пенками. Затем последовал пехотный удар у Скарышева. Полковник показал место на расстеленной на столе карте. Генерал-лейтенант Власов поддался на провокацию и стянул туда резервы со всего участка фронта. Когда Гудериан ударил своими танками на стыке 6-й и 33-й наших мотострелковых бригад, полковник опять ткнул в точку на карте колпачком шариковой авторучки. «Наша оборона не выдержала многократного превосходства противника. Резервы этих бригад отсутствовали из-за приказа генерала Власова. Причем немецкий танковый кулак прорвался прямо к штабу армии. Генерал Власов позорно бежал на бронетранспортере с 30-миллиметровой пушкой, тем самым еще уменьшив оборонительные возможности роты охраны штаба армии». «Интересно, и где этот быстроходный Гейнс?» – вспомнил я кличку Гудериана в том мире. «Нашел горючее для своей техники. Значит, мы не все их бензохранилища разбомбили». «Прорыв был ликвидирован, но несколько десятков немецких танков все-таки дошли до моста через Родомку и, выбив охрану, которую Власов не удосужился предупредить, точнее, – поправился полковник, – он вообще никому не доложил о вражеском прорыве. В общем, Гудериан ушел». Полковник сник, как будто это была его личная вина. «Наши потери безвозвратные», – уточнил я. «Почти 700 человек», – виновато ответил военный прокурор. «Заключение следственной комиссии готово?» «Так точно». Полковник достал пластиковую папку, вытащил из нее документ и протянул мне. Я пробежал бумагу глазами. Все правильно составлено. Взял из стаканчика письменного прибора перьевую авторучку, заправленную красной, несмываемой тушью, и написал «Расстрелять». Поставил число и подпись. Расшифровал. Заместитель председателя ГКО СССР, генерал-полковник Синельников Е.И. Протянул документ обратно полковнику. «Распорядитесь о немедленном исполнении». Почему полковник Коган заранее не предупредил Иосифа Виссарионовича об этом предателе? Надо будет у Василия Сталина спросить. 800 тонн авиационного бензина. Много это или мало? Для нормального химкомбината – выработка одной смены. Для обычной нефтебазы – вообще мелочь. Для одного Ил-14 хоть залейся. А если их ровно 142 штуки и впереди не 1000 километров, то в самый раз. Во всяком случае, именно столько потребовалось сосредоточить в трех точках на территории Канады для операции «Удар молнии». Причем сосредоточить тайно. Закупить в основном в североамериканских штатах. Складировать и провернуть все это так, чтобы неумелые канадские спецслужбы и полиция ничего не заметили. Хорошо, что в Канаде более 3% населения – украинцы, а они еще не забыли закон августа 1914 года о мерах военного времени, о регистрации и интернировании канадских граждан, подпадавших под категорию «подданные враждебного государства». 6 лет в концлагерях так просто не забываются. Поэтому у специалистов первого отдела ПГУ СГБ СССР не было проблем с помощниками. Когда поступила команда, первые готовые к вылету самолеты, загруженные десантниками, пошли на взлет уже через 2 часа. Еще 1,5 часа ушло на подъем в воздух всех транспортников. В левом кресле лидера сидел сам командующий дальнебомбардировочной авиации Советского Союза генерал-майор Голованов. Так уж получилось, что военно-транспортная авиация СССР была у него в подчинении. Голованов решил лично возглавить пилотов в десантной операции, не имевшей до сих пор аналогов в истории мира. Надо было видеть удивленные лица ничего не понимающих американских работников транзитного аэродрома на Аляске, когда на него стали садиться один за другим тяжелые транспортные самолеты. Машины заправлялись и тут же взлетали. Команда советских технических специалистов работала как на конвейере. Бензозаправщики сновали от самолета к самолету и топливным танком бензохранилища, как неутомимые муравьи. Один из илов пришлось тягачом оттащить в сторону. Борттехник транспортной машины обнаружил неполадки в работе правого двигателя. Еще два самолета остались стоять в чистом поле уже на территории Канады, в точке второй дозаправки. Там уже десантники сами подкатывали бочки с авиационным бензином и маслом к транспортным илам и по очереди, сменяясь у ручных насосов, заправляли свои машины. Еще три машины пошли на вынужденную, не долетев каких-то 2-3 сотен километров до намеченной цели. Утром в 6 часов вторника 2 июля 1940 года жители Оттавы с удивлением наблюдали, как огромные по тем временам транспортные самолеты один за другим садились в чистом поле всего в 4 километрах от столицы страны. Хорошо выспавшиеся во время долгого полета десантники высыпали из машин и, строясь на ходу в колонны, резво выдвигались марш-броском к центру канадской столицы. По пути солдаты останавливали и реквизировали автотранспорт. Водителю тут же выдавалась бумага, куда быстро вписывался регистрационный номер автомашины. В документе на трех языках – русском, французском и английском – было сказано, что машина будет возвращена, а при невозможности – оплачена. Круглая двухцветная печать с большой красной звездой в центре присутствовала на расписке и отбивала желание спорить ничуть не меньше вроде бы небольших, почти игрушечных, автоматов десантников АК-104. К 10 утра все основные правительственные здания были захвачены, а к 11 в холме, так почему-то канадцы называли здание своего парламента, были собраны все до того власть имущие в Канаде. 2 часа утрясали текст капитуляции. Затем распечатанный, опять-таки на трех языках, текст был подписан. С канадской стороны подписи подставили генерал-губернатор Джордж Кембридж, граф Этлон, премьер-министр Уильям Кинг и спикеры Сената Джордж Спарент и Палаты общин Джеймс Алисон Гленн. С советской стороны подписались два молодых генерал-майора, командующий ДБА и ВТА Александр Евгеньевич Голованов и только в феврале назначенный командующим ВДВ Василий Филиппович Маргелов. Именно он возглавлял десантную операцию. Несмотря на несколько напряженную обстановку, по бокалу шампанского все-таки выпили. Ведь боевых действий практически не было. Чуть-чуть стрельбы и несколько раненых с обеих сторон не в счет. Солнце уже ощутимо нагрело серые гранитные глыбы, из которых было сложено здание парламента, когда в Москву ушла шифровка об успешном окончании операции. Несколько батальонов десантников, выстроенных перед холмом, ответили на приветствие своего генерала громким троекратным «Ура!». Эхо отразилось от высокой башни с часами, очень напоминавшей знаменитый Биг Бен. Солдаты любили своего молодого командующего. Они уже успели расшифровать аббревиатуру ВДВ как «Войска дяди Васи». «Итак, господин президент, вы приняли решение?» Сталин в новеньком белоснежном мундире генералиссимуса был, несмотря на позднее время, бодр. «А как вы, господин председатель, предлагаете разделить Канаду?» А вот Рузвельт был уставшим. Сообщение о захвате русскими второй по территории страны мира застало его врасплох. Консультации шли весь день, но окончательного мнения у президента североамериканских Соединенных Штатов еще не сложилось. Вступить в европейскую войну на стороне СССР, причем с учетом того, что Сталин не требует реального участия американских сухопутных войск, помочь Советам разрушить существующую колониальную систему мира, а ведь у Штатов нет своих колоний, следовательно, появятся новые рынки. Пустить Сталина в Северную Америку? А как же доктрина Монро? А ведь он, Сталин, обещает еще помочь разобраться с японцами, которые слишком быстро бросились захватывать британские и французские колонии. Вопросов было очень много, но решать их следовало быстро. На следующий день советская делегация уже должна была вылететь в Москву. Иосиф Виссарионович повернул голову к сидящему рядом Ворошилову. Маршал мгновенно понял, что требуется генералиссимусу. Пара слов стоящему за его креслом полковнику, и на большом круглом столе появляется карта. «У вашей страны очень удобная часть северной границы с Канадой. Прямая линия. Не будем нарушать традиций». Сталин положил большую прозрачную линейку и провел красным карандашом прямую линию от Уава до Муссони. Рузвельт очень удивился. Весь юго-восток Канады вместе с Лабрадорским полуостровом отходил к Штатам. Самая заселенная и промышленная развитая часть страны. Жирный кусок. А остров Ньюфаундленд? С некоторым напряжением поинтересовался американский президент. Очень уж богата это была территория. Иосиф Виссарионович переглянулся с Молотовым. Тот еле заметно кивнул и сохранил свое обычное невозмутимое выражение лица. Хотя, если приглядеться, можно было заметить через круглые стекла очков смешинку. «Махнем на Аляску!» На лице Сталина появилась радушная улыбка. Американский переводчик вначале не понял, что высший руководитель самой большой страны мира решил пошутить. Он минуту совещался со своим советским коллегой и только потом перевел предложение. Причем перевод оказался несколько длиннее оригинала. Рузвельт вежливо улыбнулся и задумался. Обмен явно неравноценный. Аляска находилась севернее, и климат там был значительно хуже. А ведь можно стать тем президентом, чье имя останется в истории на века. Мало того, что территории Соединенных Штатов станут больше, так еще сами они, эти новые земли, значительно более комфортны для проживания. Сталин понимает, что Советскому Союзу сейчас новые республики потянуть будет очень трудно, поэтому вынужден раздаривать территории, как шубу с барского плеча. «Господин председатель, это, как вы понимаете, я должен обсудить. Но, как мне почему-то кажется, в Конгрессе особых вопросов не возникнет». Они оба вежливо улыбнулись друг другу, и Рузвельт спросил. «Об Афиново земля?» «Давайте, господин президент, Гудзонов пролив будет нашим общим». Сталин улыбнулся сквозь прокуренные усы. Еще 3 года назад от «Голоса свыше» он получил информацию, что шельф Северного Ледовитого океана содержит богатейшие месторождения полезных ископаемых. Поэтому сейчас он делал все, чтобы заранее отсечь Соединенные Штаты от океана, который весь должен стать советским. «Мелкие острова!» Рузвельт не собирался настаивать на огромном, но холодном острове, впервые описанном британским путешественником Баффином. «Пусть с этим разберутся наши советники», благожелательно ответил Сталин. Президент также благожелательно кивнул. Переговоры шли уже 3-й день, и велись они не только между первыми лицами великих держав, но и между многочисленными военными и гражданскими специалистами. «Итак, Гарри, предложения генералиссимуса Сталина выглядят весьма привлекательно. Как по-твоему?» Гарри Ллойд Гопкинс работал с Рузвельтом уже давно. После недавней отставки из-за скверного здоровья с поста руководителя Департамента внешней торговли он стал просто помощником своего президента. «Безусловно, Фрэнки. Но мне не нравится сама ситуация. Операцию по захвату Канады русские провели слишком хорошо». Слово «слишком» он выделил интонацией. «Поневоле подумаешь, а что, если они захотят учинить нечто подобное с нами? Да, у нас есть армия, не чета канадской. Однако, кто мог подумать об удачной атаке русских на Канаду еще неделю назад?» Рузвельт заинтересованно посмотрел на своего друга. «Да, Донован еще 1,5 года назад докладывал мне про имеющиеся у него данные о вероятной агрессии всех основных европейских держав против Советов. Говорил он и про то, что русские с высокой долей вероятности готовят своим противникам не один сюрприз. Но такое никому в голову не приходило. Эти Советы оказались способны не только наголову разбить лучшие войска Гитлера и флот Черчилля, но и нанести ответный удар совершенно неожиданном направлении. Уверен, что все наши ярые антикоммунисты, начиная с мистера Гувера, сейчас исходят ядом. Красная угроза совсем рядом с границами США. Гопкинс скорчил такую мину, что президент засмеялся. «Понимаешь, Фрэнк», – начал объяснять Гарри, – «ты в курсе, что русские в Канаде запретили деятельность лишь пары крайне правых партий? Все самые большие политические партии и движения получили разрешение продолжать свою деятельность с учетом военного положения. Нет, для меня совершенно очевидно, что русские будут всеми средствами поддерживать левые силы. В первую очередь, канадских комми. Но одно то, что они не запретили многопартийную систему, говорит о том, что либо мы чего-то не понимаем в их доктрине, либо советы сменили свой политический курс. А мы этого и не заметили». Рузвельт хмыкнул. «И правда любопытно. Ладно, этот вопрос пока не стоит остро. Так что вернемся к теме наших сегодняшних переговоров с генералиссимусом. Как ты думаешь, Гарри, зачем ему Аляска и холодный север Канады?» «Черт его знает. Вариантов много. Во-первых, чисто практически им выгоднее ассимилировать Аляску, чем пытаться бороться с нашим влиянием на промышленно развитые районы Канады». Президент согласился. «То есть здравый смысл. Плюс к тому Аляска изначально была русской территорией. И не исключено, что Сталин просто хочет вернуть ее назад. Принимается. Но продолжай. Во-вторых, отдавая нам такой лакомый кусок, Советы ставят условием военный союз между нашими странами против фашизма и колониализма». «Ты думаешь, они настолько заинтересованы в союзе с нами?» «Честно говоря, именно этот аспект переговоров меня, пугает. Нет, не так. Скорее, просто внушает опасения. Ведь если наш Конгресс вдруг откажется от такого щедрого предложения, то мое предположение об атаке русских, например, на Вашингтон, может оказаться не столь уж фантастичным». «Твоя мысль мне понятна. Конечно, тот, кто отказывается от столь щедрого предложения, наверняка имеет камень за пазухой. Да и Сталин, уверен, не стерпит такой обиды». Рузвельт сделал паузу и продолжил. «С другой стороны, он отдает нам именно те территории, с которых удобнее всего ударить по Вашингтону. Хотя именно они сегодня самые богатые и заселенные. Как бы говорит, мы хотим только дружить. Однако не думаю, что Конгресс откажется от этого союза». «Почему?» Все еще не мог понять Гопкинс. «Видишь ли, я перед переговорами имел удовольствие прочесть сводный аналитический доклад от комиссии по внешней торговле при Конгрессе. Нет, я был в курсе, что Советы активно покупают наши станки, но даже не знал, что сейчас уже около 20% нашей промышленности работают по прямым заказам из СССР. Причем из этого доклада следует, что часть продаваемого нами не в Советский Союз оборудования в конечном итоге оказывается опять же в России. Да, русские зависят от нашего оборудования, но и мы зависим от их контрактов. Прекратись сейчас заказы из СССР, нашу страну ждет кризис похуже Великой депрессии. А большинство наших конгрессменов тем или иным образом связаны с промышленностью. Либо имеют долю в предприятиях, либо просто живут на содержании у промышленников. Так что антикоммунисты могут скрипеть зубами от злости. Но этот союз будет заключен». Теперь уже задумался Гопкинс. В администрации президента до того, как стать министром торговли, он занимался рабочими местами. Весь великий кризис он только и делал, что искал, куда пристроить американский народ, чтобы он мог прокормить себя и свои семьи. Правые, даже из его родной демократической партии, давно прозвали его самого коммунистом. Нет, у него действительно левые взгляды, но не настолько же. А если... впрочем, Фрэнку виднее. «А если Советы знают что-то про Север, чего не знаем мы?» — озвучил Гопкинс свои мысли. «Это вполне вероятно. Ведь мы еще не закончили проект «Манхэттен». А по всем данным наших аналитиков, Успехи русских в последние несколько лет связаны именно с... «Да, я понял тебя, Гарри», – перебил друга Рузвельт. «Но у нас нет особого выбора. Эти предложения Сталина слишком хороши, чтобы от них отказаться». Неожиданно советник расхохотался. «Видишь ли, Фрэнк, только что пришло в голову. Вполне может быть еще одно объяснение желанию Сталина получить в свои руки весь север американского континента. Просто тщеславие. Ведь оккупировать Гренландию русским теперь труда не составит. А значит, Ледовитый океан станет карманным русским океаном». Президент тоже засмеялся. «Да, Гарри, объяснение ничем не хуже прочих. Да, все может быть. Кстати, на оккупацию Гренландии они не пойдут. Зачем? У Советов отличное отношение с Данией. Выкупят этот холодный остров у королевства. Вот только откуда у них столько золота?»